Полишинель, друг народа. В ту ночь мы расставили наши пестрые ширмы на узорном паркете замка Деларош. Паскуале вынул кукол из сундука. Розали разложила их по порядку, я зажег свечи, мы молчали. Меня била лихорадка, у Паскуале вздрагивали губы. Я вспомнил, как нам было страшно, когда мы впервые водили перед зрителями кукол в театре «Мариано». Теперь мне было еще страшнее. Вдруг наше представление не понравится, покажется скучным и ненужным нашим зрителям. У меня в ушах все еще звучал презрительный голос коренастого Жака. «И не стыдно тебе, гражданин, возиться с игрушками? Видишь мою руку? Она крепко держит ружье». Мэтр Миньяр был спокоен и весел, как всегда. Зал наполнялся повстанцами. Выглянув из-за ширм, я увидел загорелых солдат, сменивших свои треуголки на широкополые крестьянские шляпы. Я увидел сильных деревенских парней, неумело державших ружья в непривычных руках. Я увидел старых крестьян с седыми подбородками, с руками, изуродованными тяжелым трудом. Смеясь и перекликаясь, зрители рассаживались на креслах с золочеными ручками, на маленьких тонконогих табуреточках, на бархатных скамейках, принесенных из других покоев замка. Я увидел Жака. Концы красного платка торчали у него за ухом. Он разговаривал с Ренье, сдвинув брови и не выпуская ружья из рук. Мэтр стал настраивать скрипку. — Пора начинать, Пти-Миньяр! — весело крикнул Шарль-Оду, пробираясь между рядами к скамейке у стены. — Убери факелы, Жозеф! — сказал мэтр. Я не успел исполнить его просьбу. Двое солдат быстро сняли факелы со стены и унесли их из зала. Зал погрузился в темноту. Только у нас за ширмами ровным желтым огнем горели свечи. Мэтр заиграл на скрипке. Звуки рассыпались веселыми бубенчиками и оборвались. Началась бурная, мятежная мелодия. Она звучала угрозой, но вот и она затихла. Тогда мэтр взял в рот пиветту, и в освещенное пространство над ширмами вынырнул Полишинель. «Здорово, старый приятель!» — крикнул голос Антуана из темноты. Полишинель повернул носатую голову, поклонился, звякнул бубенцом на желто-зеленом колпачке и заверещал: «Вот и я, вот и я! Добрый день, друзья! Бродил я по всей стране наяву, а не во сне. Видел я такие дела, что душа обмерла. На Марне голодают, в Вогезах умирают, народ жует солому, а попы и дворяне отрастили себе животы». «Верно, все верно!» — закричали зрители. Слышал я плач и стон. Приехал полковник де Грамон, привел с собой эскадрон. Крестьяне говорят: «Нечем нам кормить солдат, нечего нам есть. Помилуйте, ваша честь», — говорит Деграмон, — «кушайте ворон, ешьте траву, а то я вам головы оторву». Зрители затопали, застучали прикладами. «Так оно и было, молодец, Полишинель!» — кричали из толпы. «Поеду я к королю, да с ним поговорю», — заверещал Полишинель. «Разве он не знает, что французский народ погибает? Эй, сюда, мой верный Гектор!» Паскуале выставил над ширмами деревянную лошадку с плоской глазастой морды. Лошадка брыкалась и помахивала мочальным хвостом. Полишинель взобрался на седло и загорцевал по краю ширм. «Как Мальбрук в поход собрался!» — пел Полишинель. Зрители подтягивали ему, смеясь. Я поднял над ширмами узорную размалеванную беседку. «Вот мы и приехали в Версаль. Ступай домой, Гектор!» Полишинель слезает с седла, дает пинка лошадке и заглядывает в беседку. «А где же король?» — спрашивает он. «Я не вижу короля. Король Франции! Людовик XVI, где ты? Ау!» Из беседки выходит голубой дворянчик с мушкой на щеке. «Чего орешь, деревенщина?» — пескливо спрашивает дворянчик. «Король на охоте, его нельзя тревожить. Ступай прочь». «Ах, ваша милость, у меня важное дело!» — к королю низко кланяется Полишинель. «Добрые французы умирают с голоду. Хоть бы они все перемерли. Короля нельзя тревожить, когда он охотится на оленей. Пошел вон, мужик!» Дворянчик размахивает розовыми ручками и старается вытолкать Полишинеля. Полишинель увертывается. «Ха-ха-ха! Ливрейная обезьяна, королевский прислужник! Высокородный дворянин! Вот тебе, вот тебе!» Дубинка Полишинеля стучит по деревянной голове дворянчика. «Так его, Полишинель, на фонарь! Аристократа!» — кричат зрители. Полишинель ловко поддел дворянчика на свою дубинку и, громко хохоча, швыряет его в публику. Зрители ловят дворянчика на лету. «Смотри, Жак, как есть живой дворянчик! И парик у него, и шпага, и рожа дурацкая!» — доносятся к нам возгласы. «Тише!» — шепчет Полишинель. — «Тише! Сюда идет сама королева. Послушаем, что она скажет». Он садится в стороне на краю ширмы. Из беседки выходит Мария Антуанетта в огромном белом парике и толстая графиня Полиньяк. Они важно покачиваются в широких атласных юбках, надетых на трепещущие руки Розали. Графиня Полиньяк протягивает королеве блестящие бусы. «Ваше Величество, взгляните, какие бриллианты! Они достойны украшать шею французской королевы!» «А!» — восклицает королева, всплеснув руками. «А, какая прелесть! Пусть король купит мне эти бриллианты!» «2 миллиона они стоят, всего лишь 2 миллиона, дешевле пареной репы!» — лепечет графиня, помахивая бусами. В зале слышится смех. Королева зовет короля. «Король, король, иди сюда! Куда ты?» Запропастился. Пиф-паф! Хлопает выстрел. Король с ружьем за плечами появляется над ширмами. Он недоволен, что ему помешали охотиться. Он не желает покупать бриллианты для королевы. «Мои милые», — говорит он, выпитив животик, — «вчера утром вы взяли у меня 500 тысяч франков на новое платье. Вчера вечером я дал вам 300 тысяч на новые башмаки. Еще сегодня вы попросили у меня 5 франков для голодающих ребят Парижа. У меня больше нет денег». «Ого!» — кричат зрители. «500 тысяч на платье и 5 франков для голодающих ребят? Ах, вы подлецы!» «Молчите, друзья!» — говорит Полишинель в публику. «Посмотрим, что будет дальше». Дальше королева плачет, визжит и падает в обморок на руки графини. «Вы изверг, вы чудовище! Вы уморили вашу прелестную жену!» — говорит графиня королю. «Вуаля! Вот!» — говорит Полишинель. «Если бы это была моя жена, я бы ее вздул!» Но король плачет и раскаивается. Он обещает купить бриллианты. Королева приходит в себя и гордо удаляется с графиней. «Министр! Министр, иди сюда!» — зовет король. Прибегает толсторожий министр с лентой через плечо. «Что угодно вашему величеству! Достань 2 миллиона, чтобы я мог купить королеве бриллианты!» — кричит король. «Ваше величество, у нас в казне нет ни гроша!» — вопит министр. «Какой же ты к черту министр!» — сердится король. «Достань мне деньги, как знаешь, а я пойду поохотиться!» Пиф-паф! — хлопает выстрел. Пузатый министр в отчаянии мечется над ширмами, он чешет затылок, выставляет вперед толстый подбородок и, пригорюнившись, подпирает рукой красную щеку. Откуда достать 2 миллиона? Тру-ля-ля, тру-ля-ля, небо вам, а мне земля, слышится веселая песенка, и появляется кардинал в красном атласе с бутылочкой в руке. «О чем ты горюешь, министр?» — спрашивает кардинал. «Ведь у нас есть наш добрый французский народ. Пожми да потряси его хорошенько. Не 2, 4 миллиона вытрясешь. Налог на хлеб, налог на воду, налог на воздух, которым дышит народ. Посчитай, сколько новых налогов можно ввести. А мы будем есть и пить, во дворце роскошно жить». «Твоя правда, — отвечает министр, — я придумаю новые налоги и соберу 2 миллиона с французских мужиков». И оба друга, обнявшись, пляшут и поют. «Пускай народ солому жрет, пускай народ гроши дает». «Вот мерзавцы, — говорит Полишинель, — а не пора ли мне расправиться с ними?» И, подняв дубинку, он бросается на танцоров. «Ай-ай!» — кричат они. «Кто это?» «Это ваш добрый народ!» — отвечает Полишинель и колотит министра. «Вот тебе за налоги, а тебе за небесное царство!» — дубинка щелкает кардинала по голове. «Отколоти их как следует, Полишинель!» — кричат зрители. Полишинель не дает спуску негодяям. Вот уже король, королева и графиня Полиньяк вмешались в схватку. Пестрой вереницей мечутся они над ширмами и ловят Полишинеля куда там. Гикая и вереща, он раздает полновесные удары направо и налево. «Вот тебе за голодающих ребят Парижа!» Он щелкает королеву по лбу. «А тебе за твою охоту!» Он колотит короля. «А тебе за бриллианты!» Он бьет графиню Полиньяк. Враги сражены, жалкие куклы лежат на краю ширм, свесив вниз свои деревянные головы, а над ними ликующий Полишинель, простирая ручки к зрителям, говорит торжественным голосом мэтра: «Пора, дворяне и попы, глупец-король, министр бесчести, узнают бешенство толпы и торжество народной мести!» От грома рукоплесканий гудят старые стены замка. Мне вспоминается гул горной лавины. Сквозь этот грохот я слышу молодые взволнованные голоса, брецание оружия и чей-то задорный выкрик, подхваченный десятками глоток: «Да здравствует Полишинель! Друг народа!» Я узнаю голос, который первый крикнул «Да здравствует Полишинель!» Это голос Жака. Ах, Полишинель! Что жалкая слава Тартальи, Фауста и синеглазой Геновевы перед твоим сегодняшним триумфом! Ты завоевал суровые сердца бойцов за свободу. Ты обрел свое настоящее славное имя, Полишинель, друг народа. Сам огромный Шарль Оду пожал твою маленькую деревянную ручку в трепетном мерцании свечей под звон оружия и крики «Долой тиранов! Да здравствует свобода!»